Глава 12. Вова с девушкой заняли столик неподалеку от меня. Причем сели так, что я их отчетливо видела, а меня от их взглядов прикрывал раскидистый пластиковый фикус, играющий роль озеленения. Быстро сделав заказ, парочка принялась что-то оживленно рассматривать в телефоне девушки. Сидели, словно два голубка, почти прижавшись щеками, и втыкали в экран, по которому девица возила пальцем и что-то комментировала. Я тоже достала свой телефон и, делая вид, что занята вообще другим, быстренько сфотографировала парочку. Не знаю, надо ли показывать эти фото своей новой подруге. Но пусть лучше у меня будут доказательства того, какой этот Вовка козел, на всякий случай. А то ишь не успел Наташе предложить роль содержанки, тут же с какой-то другой красоткой кофея публично распивает. Или я похолодела, а вдруг это и есть его жена, от которой он к Наташе планировал бегать для совокуплений в свободное от семьи время. Тоже ведь бедная обманутая женщина, верит этому нехорошему человеку, думает, что он верный муж, может, еще и любящий отец, а на самом деле он сволочь отпетая. От этой мысли стало еще поганее на душе. В сотый раз сказала себе, что все мужики козлодоевы и мудагановы. Быстро, без всякого удовольствия, выпила кофе, а пирожное попросила упаковать с собой. Стараясь не попасть в поле зрения гадкого Вовы, вышла из кафе и решила, что с шопингом на сегодня все. По дороге к дому вдруг подумала, что надо купить еды Плафону. Неизвестно, когда за ним явится Станислав, а кот наверняка уже голоден. Свернула в попавшийся на глаза магазинчик зоотоваров и там зависла. Долго-долго рассматривала ряды баночек, пакетиков и коробочек с кормами для кошек. Их было столько! От десятка разных производителей для разных пород, отдельно для стерилизованных, домашних, активных, беременных и кормящих, котят и старичков, имеющих проблемы с пищеварением и аллергичных, в больших, маленьких и средних упаковках, сухих кормов и влажных, эконом, премиум, суперпремиум и холистик классов, в виде желе, супа, рагу или гранул, с рыбой, мясом или птицей. Мать честная, оказалось, выбрать еду для кошки в разы сложнее, чем для себя. Я бы там точно до закрытия простояла, пытаясь объять необъятное. Спасла меня вовремя заметившая мое смятение продавец. Милая девушка мгновенно вытрясла из меня всю возможную информацию про Плафона. Профессиональным взглядом окинула полки, и через 5 минут я, стиснув зубы, чтобы подавить свою жадность, оплачивала покупку на кассе. 4 консервных баночки с нарисованными на них братьями или сестрами моего Плафона, таких же розовых, лысых и складчатых. 4 маленьких баночки, обошедшихся мне в стоимость килограмма парной говядины. Отпад расходы у владельцев таких кисочек. «Сфинксы очень чувствительны к кормам», — объяснила мне продавец и зловещим тоном добавила. «Не тем, чем надо, накормите своего красавца, и все, будете после этого на ветеринаров работать долго и упорно, если вообще сможете спасти бедное животное». Напуганная нарисованной страшной картиной, я безропотно оплатила покупку, спрятала драгоценные баночки в сумку и побрела в сторону своего нового временного жилья. Продолжая размышлять о грустной судьбе неправильно накормленных сфинксов, зашла в подъезд. Начала неспешно подниматься по лестнице, ничего не видя и не слыша вокруг. Поэтому едва не попалась прямо в лапы ошивающегося у нашей квартиры Вовы. Гад стоял спиной к лестнице и настойчиво нажимал на звонок. Не дождавшись ответа, вынул из кармана связку ключей и попытался открыть замок. Пока он безуспешно ковырялся в двери, я тенью отступила назад и замерла в уголочке на площадке пролетом ниже. Сквозь перила таращилась на Вовину спину, соображая, куда он успел подевать свою даму. И вообще, какого фига сюда притащился? Пока я хлопала глазами и шевелила мозгами, Вова еще раз попытался повернуть ключ в замке. Ругнулся, правда, вполне культурно, понажимал на звонок и опять ругнулся. После чего сунул ключи в карман и пошел по лестнице наверх. Ну а я проводила мужчину взглядом, дождалась, пока он поднимается на следующий этаж, и в отчаянном прыжке рванула к двери. Одним бесшумным движением открыла замок и влетела в квартиру. Осторожно, не производя никаких звуков, закрыла дверь, также бесшумно задвинула изнутри защелку и со стоном облегчения выдохнула. Кажется, пронесло. стараясь даже не дышать, на цыпочках отошла подальше от двери и достала телефон. «Наташа, он здесь!» — зашептала в трубку. «Вова твой! Попытался открыть дверь! Не смог и пошел куда-то на верхние этажи!» «Знаю!» — услышала в ответ трагичный шепот подруги. «Я как раз приехала с вещами к подъезду и увидела, что он паркуется у дома!» «Так ты где?» — заволновалась я. «Он тебя не увидел?» «Нет! Успела забежать в подъезд и подняться по лестнице до самого верха. Сейчас сижу на ступеньках у входа на чердак». «Твою же мать!» — некультурно заругалась я. «Ну, Вова, упырь похотливый, приперся так не вовремя». Не успела я выразить все, что было на душе, как опять раздался резкий звонок в дверь. От неожиданности я подпрыгнула и схватилась за сердце. «Фух, чтобы я еще раз без спросу заняла чужое жилище?» Натурально чувствую себя Машенькой из «Трех медведей».